Глава вторая. Она стучалась в мою дверь и плакала. Я приоткрыл дверь и увидел бледное лицо, темные расширенные глаза и развивающиеся волосы. Она снова заколотила кулачками по двери и опять заплакала. «О, впустите меня!» Я распахнул дверь, и она ворвалась в комнату. Она устремилась к свету, подобно ребенку, убегающему от мрака. Я застал ее на коленях перед камином, протянувший к огню свои красивые руки, а ее серебряные каблучки проступали яркими пятнами на фоне ковра. Когда я встретился с ней взглядом, в ее глазах был неподдельный ужас. И, задыхаясь, она сказала: «Закройте дверь». Я закрыл плотнее дверь, выходящую в коридор. Когда у тебя нет больших денег, то имеется одно преимущество – ты лишен подозрительности. Когда я вновь повернулся к ней, она все еще держала руки у огня. К счастью, дрова теперь хорошо горели, и свет пламени отражался, отливая золотом, в ее пышных волосах, на ее лице и зажигал искорки на бархатной пелерине. Ее лоб был широк и прекрасен, носик маленький, прямой и немного вызывающий. Ее губы дрожали, но подбородок был тверд. У меня осталось немного бренди, и я дал ей выпить. Потом подставил стул и стал ждать. Наконец, она перестала порывисто дышать, и губы стали дрожать меньше. Она повернулась ко мне и неуверенно улыбнулась. «Я очень сожалею», — сказала она. «Но, видите ли, меня только что похитили». Ее темные глаза на мгновение задержались на моих. Затем она вновь повернулась к огню, будто уже сказала все, что хотела. Я постарался взять себя в руки. «Вы это серьезно говорите?» Она обернулась, поглядела на меня, и мне сразу стало ясно, что она не шутит. «Хотите, я вызову полицию?» «Полицию? О, нет! Я не думаю, что полиция может чем-либо помочь. Во всяком случае, я спаслась». Совершенно ее голос задрожал, но она овладела собой и закончила твердым голосом. «Совершенно невредимый. Но я должен что-то предпринять. Полиция...» Она сделала решительный жест рукой. «О, конечно, я не вызову полицию, если вы не хотите. Но ведь что-то следует предпринять. Это может...» Я чуть было не сказал, что это может повториться, но вовремя остановился, видя ее испуг. Я сразу поверил, что она говорила правду. У меня просто не возникло ни малейших сомнений. «Могу ли я что-нибудь сделать для вас? Может быть, позвать горничную или управляющего отелем? Разве нельзя что-нибудь сделать?» Я направился к звонку, но она, должно быть, решила, что я иду к двери, так как резко повернулась, вновь задыхаясь и дрожа от страха. «Пожалуйста, не уходите. Подождите одну или две минуты. Видите ли, я задыхаюсь, потому что мне пришлось бежать. Он преследовал меня». Что-то заставило меня броситься к двери и выйти в коридор. Это не был голос моего рассудка или воли, так как я не имел ни малейшего желания быть замешанным в дело с похищением. Почти одновременно со мной она добежала до двери, ведущей на лестницу, и обеими руками ухватилась за мою руку. Видимо, она была испугана. Лицо ее снова побледнело. И она в ужасе глядела через стекло двери, продолжая умолять меня вернуться. «Поверьте мне, пожалуйста, поверьте мне». Он ушел. Наверное, он ушел сейчас же, как вы открыли дверь и впустили меня. Он не стал бы дожидаться, чтобы его поймали. Кроме того, я не могу взвалить это дело на ваши плечи. Я ощущал на своем лице ее теплое и приятное дыхание. Ее плечо нежно прикасалось ко мне, точно пытаясь увлечь меня обратно, помимо моей воли. Руки у нее были маленькие, холодные и сильные. Она употребляла какие-то духи, напоминавшие запах гордений. Я сказал глупости, снял ее руки и не очень-то нежно отстранил ее. Но она была сильная и решительная, несмотря на свою хрупкость. Но когда я распахнул дверь и ветер ударил нам в лицо, она вновь схватила меня за руку и закричала, почти приложив губы к моему уху, чтобы я мог расслышать ее, несмотря на вой ветра и стук ставней и окон. «Разве вы не понимаете, наконец? Я попаду в очень трудное положение, если вы это сделаете». Я внимательно поглядел на лестницу. Мне было видно пространство лишь до первого поворота, и то неясно. Конечно, там никого не было, а во дворе двигались только тени. В конце концов, если она так уж к этому относилась, решение зависело от нее. Она стояла очень близко, и я чувствовал, как ее тело дрожит от холода. «Возвращайтесь в мою комнату и постарайтесь согреться». Так как она колебалась, я прибавил: «О, я сделаю все, как вы хотите». Этот ответ удовлетворил ее. Бросив на меня пытливый взгляд, стараясь отыскать в темноте мои глаза, она пошла обратно к огню и свету, в то время как я закрыл дверь, ведущую на лестницу. Когда я вернулся, она, как прежде, сидела на полу у огня, протянув руки к камину. Она казалась очаровательной в своих маленьких красных туфельках с поблескивающими серебряными каблучками и развивающимися блестящими волосами. «Пожалуйста, не считайте меня нарушительницей закона. Я не знаю, как объяснить вам. Все это покажется вам странным, но вы должны понять, что я не могу втягивать вас в это дело». И, в конце концов, неожиданно добавила она, «если человека похищают, это его частное дело. Обстоятельства сложились удачно, и вы можете теперь так рассуждать». Она бросила на меня быстрый взгляд. «Не сочтите меня дерзкой. Я очень испугана. Может быть, минуты позже я буду в состоянии выразить вам свою благодарность. Но сейчас мне хочется прийти в себя и согреться у вашего замечательного камина. Если я согреюсь, мне будет легче пройти через эти длинные холодные коридоры в свою комнату. Не странно ли, что когда вам холодно, вас покидает мужество?» Она вдруг замолчала, будто эта тема была слишком опасной. Затем поспешно добавила: «Меня зовут Сью Телли. Я живу в этом отеле. А вы прибыли сегодня, не так ли? Садитесь, пожалуйста. И курите, если вам хочется. Я ворвалась самым непростительным образом и помешала вам. Мне хочется, чтобы вам было удобно». Я хотел сказать ей, что она вовсе не помешала мне. Хотел сказать, что, глядя на нее, я насыщаю свои сголодавшиеся глаза чудесным видением. Мне хотелось сказать ей, что она была маленькой дурочкой, мешая мне вызвать полицию или отправиться самому в погоню за тем типом. Но вместо этого я сообщил, что меня зовут Джимом Сандином, и предложил ей сигарету. Она отказалась и смотрела, как я зажигаю свою. Слегка принюхавшись своим маленьким носиком, она сказала не без удовольствия: «Да ведь это американская сигарета». Я подтвердил это. «Вы не поверите, как мне было трудно достать их. Здесь во Франции это легко, хотя довольно дорого, но в России достать их практически невозможно. Вы только что оттуда?» Ее лицо смягчилось. Оно стало менее напряженным и не таким бледным от ужаса. Точно разговор на обыденные темы помогал ей восстановить душевное равновесие. От внезапного порыва ветра ставня резко стукнулась об окно. Она испуганно посмотрела на меня, побледнев от страха. И я поспешно сказал: «Это всего лишь незакрепленная ставня. Ничего страшного. Да, я недавно приехал из России. Я провел там безвыездно целых 2 года. Я инженер и был приглашен на работу. Это было тяжело. Я переписывался со своим старым другом Джеком Даннингом, и мы сговорились встретиться здесь, а потом отправиться в зимнее путешествие по Южной Испании. Но я приехал на неделю раньше времени». Я был рад, что она выглядела более спокойной, и продолжал: «Надеюсь, что в Южной Испании теплее, чем здесь, и не так ветрено. Здесь очень холодно от ветра. Это Мистраль. Но летом здесь очень жарко и сухо. Летом сюда приезжают туристы большими группами. Кажется, что вся Америка бывает здесь. Сначала мне здесь нравилось, а теперь...» Я чувствовал, что она возненавидела это место. Но она лишь сказала: «А теперь мне здесь не нравится. А что вы думаете об этом отеле?» «Зимой он довольно просторный, не так ли? Гости должны трещать здесь от холода, подобно земляным орехам». «Мы трещим. Особенно, когда распускают летний штат прислуги. Сейчас здесь находятся повар, слуга и горничная, затем управляющий и его жена, мадам Ловсхайм. Кроме того, живете вы, миссис Бинг и священник. Ну и я, конечно. Зимой здесь очень тихо и обычно безлюдно. Вероятно, она прочла вопрос в моем взгляде, так как добавила. Я живу здесь около года. Видите ли, моя мать болела и умерла здесь. Мадам Ловсхайм и ее муж были очень добры ко мне и к моей матери. Она не упомянула о своих родственниках и не сказала, где в Америке был ее дом. Как бы желая переменить тему, она встала, поглядела в зеркало и пригладила волосы. Они были довольно длинными и разделены на прямой пробор. Их кончики вились локонами чуть ниже ушей, придавая ей вид красивого средневекового пажа. Затем она стала рассказывать мне об отеле. Оказалось, что раньше здесь была очень элегантная семейная резиденция. Потом дом был куплен вместе с обстановкой и превращен в отель, чем и объяснялось наличие красивой мебели. «Конечно», — сказала она, — «время от времени вносились некоторые изменения, обновлялось декоративное оформление». Она подняла голову и посмотрела на стены. Например, менялись обои. Эти теперь выглядят подобно бредовым фрескам некоторых художников. Рядом с вашей комнатой имеется небольшой салон, стены которого обтянуты старинной атласной парчой. Эту комнату редко открывают, но, может быть, вам захочется ее посмотреть. В ней стоит рояль, огромный, словно амбар. Говорят, что когда-то, очень давно, сам Папа Римский исполнял на нем мессу. Впрочем, я сомневаюсь в этом. Я издал какой-то звук, выражавший согласие. И она продолжала. Существует также предание о здешних многочисленных часах. Говорят, будто они были приобретены во время приготовления к визиту Наполеона. Он ведь любил часы, вы знаете? Но в достоверности этого я тоже сомневаюсь. Даже страстному любителю не нужно такое количество часов. О, у вас в комнате находятся часы со шпагой. Они единственные такие во всем доме. Ее розовые пальцы дотронулись до маленькой шпаги и осторожно вынули ее из руки бронзового всадника. Вероятно, на моем лице отразилось изумление, потому что, глядя на меня, она впервые рассмеялась, и лицо ее при этом расцвело. Разве вы не знали, что она вынимается? К тому же она очень острая. Она дотронулась кончиком пальца до острия, как кинжал. Она стояла передо мной, держа игрушечную шпагу. Ее светлая голова наклонилась. Бархатная накидка была у самого подбородка. Юбка подчеркивала стройность ее талии и бедер, расходясь затем широкими длинными фалдами. Наш разговор вернул ей спокойствие, хотя это не меняло ситуации. Я подошел и встал возле нее, облокотившись на полку камина. К собственному удивлению, я услышал свой голос. «Я хочу помочь вам. Вы позволите мне это?» Она медленно вложила обратно маленькую шпагу. «Вы уже помогли мне. Я не знаю, как благодарить вас. Думаю, что теперь мне опасность больше не угрожает». В нерешительности она остановилась и посмотрела мне в лицо. Я до сих пор не могу определить точное значение ее взгляда. Чем-то он приковывал внимание, и я чувствовал, что она хотела этим взглядом передать нечто важное. Чуть позже, вероятно, спустя несколько секунд, она продолжала. «Возможно, будет лучше, если я расскажу вам, что произошло сегодня вечером. Наверное, было около 10 часов, когда я вышла. Я чувствовала себя неспокойно и хотела перед сном прогуляться. О, я часто по вечерам хожу к мосту и подолгу смотрю на реку. Это всегда было совершенно безопасно. Но сегодня...» Она приложила руку к горлу и тотчас продолжала твердым голосом. «Сегодня проходившая мимо машина остановилась, и из нее вышел мужчина. Я хотела незаметно убежать, но он поймал меня. Обмотав что-то вокруг моей головы и связав мне руки, он толкнул меня в черную машину на заднее сиденье. Он действовал поспешно и, кажется, с опаской. Я, конечно, сопротивлялась. Затем он сел за руль и мы мчались, мчались. Я думала, что мы отъехали от городка на несколько километров. Я была в панике, но пыталась развязаться, что мне, в конце концов, и удалось. Мне показалось, что мы находились в пути около часа. Конечно, только показалось. Наконец, он остановил машину. Она тоже остановилась и вздохнула полной грудью. Я придумала план действий. Когда мужчина выходил из машины, я выскочила в заднюю дверь в другую сторону и бросилась бежать. Дул сильный ветер и было темно, поэтому он не слышал, как я открыла дверцу, и прошло некоторое время, прежде чем он заметил мое отсутствие. Я бежала и старалась сохранить силы, чтобы крикнуть, когда увижу где-нибудь огонек. Наконец, я увидела свет, и это, по счастью, как ни странно, был вход в отель. Ворота были заперты, но я знала другой вход. Он гнался за мной. Очевидно, при этих словах какой-то звук вырвался у меня, так как она остановилась, вопросительно поглядела на меня, а затем продолжала. При слабом освещении он все же мог видеть меня. Он также, наверное, знал вход во двор. В отеле было темно, но я увидела свет у вас. Прячась в тени, я побежала вверх по лестнице. Я полагаю, что он потерял некоторое время на поиске меня во дворе. Не думаю, что он слышал, как я кричала вам. Ветер шумел слишком сильно. Но боюсь, что он увидел меня, когда я входила в освещенную дверь. Вот и все. Только я прошу вас не рассказывать этого никому, особенно Ловсхайму. Кто был этот человек? Не знаю. Вы когда-нибудь видели его раньше? Я не уверена. Мне не удалось разглядеть его. Это был не Ловсхайм? О нет, воскликнула она. Это был не он. Он такой толстый, а этот человек не был толстым. При этих словах я ясно представила себе все происходящее и ее ужас. Она поспешно сказала: «Не смотрите на меня так. Я же не получила ни малейших повреждений, только испугалась. И я спаслась». Я сказал, что этого типа следовало убить. Кажется, я сказал, что с удовольствием сам сделал бы это. Я сказал много других вещей, столь же тривиальных и мелодраматических. В смущении я вспомнил, что когда впервые услышал об этом событии, то ограничился тем, что предложил вызвать полицию. «Ну, я причинила вам достаточно беспокойства», — сказала она. «Не знаю, как мне благодарить вас. А теперь я ухожу». «Но подождите же, уверены ли вы, что теперь никакая опасность вам не угрожает? Теперь мне нечего бояться». «Но это может повториться. Разрешите позвать мадам Ловсхайм?» «Нет, нет. Просто я больше не стану по ночам совершать прогулки к мосту. И совсем не нужно звать мадам Ловсхайм. Она не должна ни о чем знать. Я запру свою дверь на ключ». На лице ее появилось выражение растерянности. «Мой ключ!» – воскликнула она. «Перед уходом я оставила его на доске у портье в холле. Я пойду принесу его. Оставайтесь здесь. Какой номер вашей комнаты?» 19-й, но не выходите, пока я не вернусь». Коридоры по-прежнему были тускло освещены. Я дошел до лестницы и лифта, когда вспомнил, что быстрее было пройти через двор, но подумал, что в такое позднее время дверь наверняка заперта. Заглянув с лестницы в холл, я увидел там полнейший мрак, а лестница чуть освещалась слабым светом из коридора. Держась за перила, я без особых трудностей сошел вниз и очутился в полнейшей темноте. Некоторое время я искал выключатель, слыша, как ветер продолжает оглушительно свистеть во дворе. Я никак не мог отыскать в кармане спичек. В поисках выключателя моя рука наткнулась на доску с ключами, но я не мог определить, какой из них был от номера 19. Не знаю, сколько времени я провозился. Наверное, несколько минут. Наконец, я нашел выключатель. Тотчас холл залился светом, показавшимся мне ослепительным, хотя, конечно же, это было не так. Несколько минут я разглядывал доску с ключами, пока не убедился, что номер 19 отсутствовал. Потом я выключил свет и через застекленную дверь выглянул во двор. По-прежнему он был погружен во мрак с пляшущими в нем тенями, но из двери моей комнаты виднелся свет. Дверь была открыта. В этот момент в освещенной двери промелькнул темный силуэт и исчез. Я успел лишь мельком уловить эту темную фигуру, но был уверен, что это была Сютелли, так как заметил контуры ее накидки и широкой длинной юбки. Видение было отчетливое, хотя оно мгновенно скрылось. Дверь во двор была заперта, но ключ торчал в замке. Я открыл дверь и побежал через двор. Ветер затруднял дыхание, и сердце бешено колотилось, когда я добежал до маленькой винтовой лестницы. Ветки кустарников цеплялись за мою одежду, а перила были ледяными. Поднимаясь, я делал бесконечные круги и думал о том, что не встретил никакого преследователя. Наконец, я добрался до площадки. Дверь была рядом. На фоне света, падающего из моей комнаты, никого не было видно. Я сделал шаг вперед и споткнулся. На площадке что-то лежало. Я упал и, стоя на коленях, оттолкнул от себя невидимый предмет. Подняв руки, я посмотрел на них в тусклом полусвете. Они были мокрые и липкие, и я смутно различил, что они были окрашены чем-то темным.